Глава 14. Киото. Понедельник, 29 сентября. В этот вечер во французской миссии в Иокагаме с огромным успехом шел званый ужин и фортепианный концерт, который сэр Атар устроил в честь Анжелики. Шеф-повар превзошел самого себя. Свежевыпеченный хлеб, подносы с тушеными устрицами, холодный омар, креветки от маленьких до огромных, местная рыба, запеченная с имбирем и чесноком, поданная с луком-пореем из его собственного сада, и яблочный пирог, сушеные яблоки из Франции приберегались им для исключительно особых случаев, шампанское, «Ла Дусет» и потом еще «Марго» из его родной деревни, чем он немало гордился. После ужина и сигар громкие аплодисменты возвестили о появлении у инструмента Андре Понсена, прекрасного пианиста, который, однако, выступал всегда с большой неохотой. Еще более громкие аплодисменты отмечали конец каждой пьесы, и теперь, почти в полночь, после трех вызовов на бис, все встали и устроили ему настоящую овацию, едва лишь замер последний чарующий аккорд сонаты Бетховена. «Упоительно! Великолепно! О, Андре!» Чуть слышно прошептала Анжелика по-французски со своего почетного места рядом с роялем. Музыка прогнала из ее головы тяжелые мрачные мысли, не дававшие ей покоя. «Это было восхитительно! Я вам так благодарна!» Ее веер очаровательно затрепетал, глаза и лицо были совершенны. Новый кринолин на тонких обручах поверх множества юбок, низкий вырез, открытые плечи, присобранный в складки тонкий зеленый шелк, каскадом поднимался к очень узкой талии. «Мерси, мадемуазель», — ответил Понсен. Он встал и поднял свой бокал, не особенно пряча свой смелый взгляд. «Атуа». Примечание. «За тебя». Французский. Конец примечания. «Мерси, месье», — ответила она. Потом опять повернулась к сэру Атару, которого окружали Норберт Грейфорд, Джейми Макфей, Дмитрий и другие торговцы. Все в вечерних костюмах, шелковых рубашках с оборками, ярких жилетах и галстуках. Некоторые в новых, большинство же в старых, наскоро выглаженных по причине ее присутствия на вечере. Несколько армейских и морских офицеров-французов, богато украшенных позументом мундирах с парадными шпагами у пояса, которые добавляли им непривычного для здешних мест великолепия. Британские офицеры напоминали павлинов в ничуть не меньшей степени. Внимание всех было приковано к почетной гости. Каждый пытался пробраться поближе к ней, а если уже стоял в кругу счастливчиков, старался отделаться от настойчивых локтей сзади и с боков. «Отличный вечер, Анри», — говорила Анжелика. «Своим успехом он обязан только вам. Вы озарили его своим присутствием, а в свете вашего сияния все кажется лучше». Сэр Атар привычно сыпал банальными комплиментами, думая про себя все это время. «Какая жалость, что ты еще не замужем, и потому не созрела для связи с человеком утонченным. Бедная девочка, тебе придется выносить этого неискушенного, быкообразного шотландца, пусть даже и богатого. Хотел бы я быть твоим первым настоящим любовником. Учить тебя этой науке будет удовольствием для учителя». «Вы улыбаетесь, Анри», — заметила она, вдруг почувствовав, что ей лучше быть поосторожнее с этим человеком. «Я просто думал о том, как прекрасно складывается ваше будущее, и это наполнило меня радостью». «Ах, вы так добры!» «Я думаю, что...» «Мисс Анжелика, простите мне мою смелость. В эту субботу мы устраиваем скачки», — вмешался Норберт Грейфорд. вне себя от того, что сэр Атар монополизировал девушку. Грубость министра, говорившего с ней по-французски, на языке которого он не понимал, вызывала в нем отвращение. Он вообще презирал его и все французское, за исключением Анжелики. «Мы включили в программу новый заезд, вашу честь. Мы решили назвать его Кубок Эйнджел, а, Джейми?» «Да», — подтвердил Джейми Макфей, также очарованный ею. Он и Грейфорд оба являлись стюардами жокей-клуба. «Мы решили, что это будет последний заезд дня, и компания Струана выделяет призовые деньги — 20 гиней за кубок. Вы согласитесь вручить приз, мисс Анжелика?» «О да, с удовольствием, если мистер Струан не будет возражать». «О, разумеется, Макфей уже спросил разрешение у Струана, но он и все, кто услышал эту фразу, тут же задумались над ее значением. Капитан пришедшего торгового корабля, его старый друг, тайно передал ему письмо от матери Малкольма с просьбой о конфиденциальном донесении. «Я хочу знать все, что произошло со времени появления этой Ришо в Иокогаме, Джейми. Все. Слухи, факты, сплетни. И мне нет нужды напоминать тебе, что это должно держаться в строгом секрете между нами». «Смерти преисподняя!» — раздумывал Джейми. «Я принес священную клятву служить Тайпену, кто бы им ни был, а теперь его мать хочет. Опять же, она мать, и потому имеет право знать, не так ли? Вовсе не обязательно, да вот только миссис Труан имеет, потому что она миссис Труан и... Ну, ты привык делать то, что она хочет. Разве ты годами не выполнял все ее приказы, ее просьбы, ее предложения? Ради всех святых, перестань обманывать себя, Джейми, ведь на самом деле это она долгие годы управляла Кулумом и всей компанией Струанов, но ни ты, ни другие просто не хотели открыто признавать этого». «Правильно», — пробормотал он, потрясенный этой мыслью, которую так долго запихивал поглубже, в тайники своего сознания. Почувствовав вдруг смущение, он торопливо взял себя в руки и попытался скрыть свой промах, но кругом все по-прежнему слушали одну только Анжелику, кроме Норберта. «Что правильно, Джейми?» — спросил он под шум разговора, улыбаясь своей непроницаемой улыбкой. «Все, Норберт, прекрасный вечер, а?» К его огромному облегчению Анжелика отвлекла их обоих. Доброй ночи, Анри, джентльмены», — произнесла она под общий протестующий гул. «Мне очень жаль, но я должна еще навестить своего больного перед тем, как лягу спать». Она протянула руку. Сиротар поцеловал ее с уже давно освоенной элегантностью. Норберт, Джейми и все остальные неловко, и прежде чем кто-либо успел вызваться, Андре Понсен спросил: «Может быть, вы позволите мне проводить вас до дома?» «Конечно. Почему нет? Ваша музыка околдовала меня». Ночь была прохладной и облачной, но достаточно приятной. Анжелика красиво набросила на плечи шерстяную шаль. Нижняя оборка ее широкого кринолина, предоставленная своей участи, волочилась по грязным доскам деревянного тротуара, столь необходимого во время летних дождей, превращавших дороги в сплошные болота. В этот миг только крошечная частичка ее сознания волочилась по грязи вместе с несчастным куском материи. «Андре, ваше искусство удивительно. О, как бы я хотела играть так же, как вы!» — говорила она с полной искренностью. «Это всего лишь практика. Практика. И ничего больше». Они не спеша шли к ярко освещенной фактории Струанов, дружески беседуя на французском. Андре отчетливо чувствовал на себе завистливые взгляды мужчин, направлявшихся через улицу в клуб, шумный, полный людей, манящий. Он был согрет этой девушкой. Не похотью, страстью или желанием, а просто ее компанией, ее счастливым щебетом, на который ему едва требовалось отвечать. Прошлой ночью, на так называемом французском ужине у Сератара в отдельном кабинете отеля Иокагамы, он сидел рядом с ней и нашел ее молодость и напускную фривольность освежающими для себя. Ее любовь к Парижу и знание города, его ресторанов, театров, разговоры ее юных друзей и подруг, шутки про них и про прогулки пешком или верхом в Булонском лесу, вся будоражащая кровь атмосфера Второй империи наполнили его ностальгией, заставили вспомнить свои собственные студенческие дни и то, как сильно он скучал по дому. Слишком много лет прожито в Азии, в Китае и здесь. Любопытно, насколько эта девочка похожа на мою собственную дочь? Мари столько же лет. Обе родились в одном и том же месяце, июле. Те же глаза, тот же цвет волос, кожи. Возможно, похожа на Мари, поправил он себя. Сколько лет прошло с тех пор, как я расстался с Франсуазой, оставив их обеих в пансионе недалеко от Сорбонны, который содержала ее семья и в котором я тогда снимал комнату? 17. А сколько лет прошло с тех пор, как я видел их в последний раз? 10. Мерда. Мне ни в коем случае не следовало тогда жениться, сколь обворожительно не была Франсуаза. Из нас двоих именно я во всем виноват, не она. Что ж, по крайней мере, она снова вышла замуж и сейчас заправляет родительским пансионом. Но вот Мари... Шум волн проник в его сознание, и он посмотрел на море. Над головой прокричала одинокая чайка. Недалеко от берега горели штанговые огни их флагмана, стоявшего на якоре, и это развеяло власть воспоминаний, вернув его к действительности и заставив сосредоточиться. Какая ирония, что эта девчурка становится теперь крайне важной пешкой в большой игре «Франция против Британии». Да, но такова жизнь. Отложить мне все до завтра или до послезавтра, или сдать карты прямо сейчас, как мы договорились, Анри и я. «Ах!» — говорила она, обмахиваясь веером. «Я так счастлива сегодня вечером, Андре. Ваша музыка дала мне так много. Я вдруг снова почувствовала себя в опере. Эти звуки уносили меня вверх и вверх, пока я не ощутила тонкий аромат Парижа». Против своей воли он был зачарован. «В чем тут дело? В ней самой? Или она просто напоминает мне, какой могла бы сейчас стать Мари? Не знаю. Но так и быть, Анжелика. Сегодня я оставлю тебя на твоем счастливом воздушном шаре. Завтра будет еще не поздно». Тут его ноздри уловили легчайший аромат ее духов. «Ви де Гами», напомнив ему о флаконе, который он с таким трудом выписал из Парижа для своей мусуме Ханы, цветка. И внезапно, охватившее его озлобление, как вихрем, смело все его благородные побуждения. Поблизости не было никого, кто мог бы их слышать. Хай-стрит лежала почти пустынная в обе стороны, но он все равно понизил голос. «Мне очень жаль, что приходится говорить вам все это. Но мне стало известно кое-что, о чем вы должны знать. Не представляю даже, с чего мне следовало бы начать, но... Ваш отец посетил Макао несколько недель назад. Он очень крупно играл там и проиграл. Понсен заметил, как мгновенно побледнело ее лицо. Его душа распахнулась навстречу ей, но он продолжал следовать плану, который они выработали с Сератаром. «Извините». «Очень крупно, Андре. Как это нужно понимать?» Ее слова прозвучали чуть слышно. Он видел, как она смотрит на него широко открытыми глазами, напряженно застыв в тени здания. «Он потерял все. Свое дело, ваши средства». Она охнула. «Все? Мои средства тоже. Но он не может». «Мне искренне жаль, но может. И уже сделал. Закон позволяет ему это. Вы его дочь, вы не замужем, не говоря уже о том, что вы несовершеннолетняя. Он ваш отец и вправе распоряжаться и вами, и всем, что вам принадлежит. Но вам, разумеется, это и так известно. Еще раз извините, мне очень жаль. У вас есть еще какие-нибудь деньги? Поинтересовался он, зная, что у нее не осталось ни гроша. Простите? Она вздрогнула всем телом и постаралась заставить свой мозг мыслить ясно. Неожиданность, с которой ей открылось, что второй из ее самых ужасных страхов стал теперь реальностью и достоянием гласности, в клочья разодрала тот столь тщательно свитый кокон, в котором она пыталась спастись. «Откуда? Откуда вам известно все это?» — запинаясь, пробормотала она, слепо ища руками какую-нибудь опору. «Мои средства принадлежат мне. Он обещал». Он передумал. А Гонконг — та же деревня. В Гонконге нет секретов, Анжелика. Ни там, ни здесь ничего нельзя утаить. Сегодня я получил послание с нарочным из Гонконга от одного из деловых партнеров. От него я узнал детали. Он был в то время в Макао и видел всю катастрофу своими глазами. В голосе его слышалась дружеская озабоченность. Таким и должен был быть голос друга. Но говорил он только половину правды. «Он и я, мы, нам принадлежат некоторые из векселей вашего отца. Он брал у нас деньги в прошлом году и до сих пор не вернул». Новый страх пронзил ее. «Разве мой отец не платит по векселям?» «Нет. Боюсь, что нет». С болью в сердце она думала о письме своей тетушки и теперь знала точно, что деньги, которыми судил ее дядя, тоже не были возвращены, и он сейчас в тюрьме, потому что... «Возможно, он попал в тюрьму из-за меня!» — хотелось закричать ей. Она отчаянно пыталась держать себя в руках, молясь, чтобы все это оказалось сном. «О, Боже, Боже! Что же мне делать?» «Я хочу, чтобы вы знали. Если я могу помочь, пожалуйста, только скажите мне». Ее голос вдруг стал пронзительным. «Помочь мне? Вы растоптали мой покой. Если то, что вы говорите, правда, помочь мне. Зачем вы рассказали мне все это именно сейчас? Зачем? Зачем? Зачем, когда я была так счастлива?» «Лучше, если вы узнаете об этом прямо сейчас. И лучше от меня, чем от врага». Ее лицо перекосилось. «Врага? Какого врага? С какой стати у меня должны быть враги? Я никому ничего не сделала, ничего, ничего, ничего». Слезы хлынули у нее из глаз. Не в силах сдержаться, он на мгновение сочувственно обнял ее. Потом положил руки ей на плечи и встряхнул. «Прекратите!» — произнес он с напускной резкостью. «Ради бога, прекратите! Неужели вы не видите, что я хочу помочь вам?» По другой стороне улицы к ним приближалось несколько мужчин, но он заметил, что все они шатаются и заняты только собой. Больше поблизости не было никого. Только далеко позади них люди все так же спешили в клуб. Тень здания прятала их от посторонних глаз. Он снова встряхнул ее, и она простонала. — Вы делаете мне больно! Но слезы прекратились, и она пришла в себя. — Отчасти пришла в себя, — холодно подумал он. Этот самый процесс повторялся для него уже, наверное, в сотый раз, различая всегда лишь степенью жесткости и искажения правды в отношении других невинных душ, которых ему нужно было использовать ради возвеличения Франции. И при этом, насколько легче было иметь дело с мужчинами, чем с женщинами. Мужчин ты просто пинал промеж ног или обещал отрезать то, что там болтается, или втыкал иголки. Но вот женщины... Отвратительно это дело — обращаться с женщинами подобным образом. Вы окружены врагами, Анжелика. С Столько людей не хотят, чтобы вы вышли замуж за Струана. Его мать будет препятствовать этому всеми доступными ей. Я никогда не говорила, что мы собираемся пожениться. Это слухи, слухи, не будешь ничего больше. Мерд. Конечно, это правда. Он ведь уже сделал вам предложение, не так ли? Он снова потряс ее. Его пальцы сжимали ее плечи, как стальные скобы. Не так ли? Мне больно, Андре. Да, да, он сделал мне предложение. Он протянул ей платок, сразу смягчившись. Вот, вытрите глаза, у нас мало времени. Она смиренно подчинилась, опять начала плакать, потом одернула себя. Почему вы такой ужасный? Я единственный настоящий друг, который у вас здесь есть. Я целиком на вашей стороне, готов помочь. Единственный верный друг, которому вы можете доверять. Я ваш единственный настоящий друг, клянусь вам, только я один могу вам помочь. Обычно он с жаром добавлял «клянусь Господом Богом», но сейчас решил, что она уже крепко сидит на крючке и оставил это на потом. Лучше вам выслушать всю правду, пока никто об этом не знает. Теперь у вас есть время, чтобы подготовиться. Эта новость прибудет сюда не раньше, чем через неделю. У вас есть время сделать вашу помолвку торжественной и официальной. — Что? — Струан ведь джентльмен, не так ли? Ему потребовалось сделать над собой усилие, чтобы произнести это без издевки. Английской, виноват шотландской, в общем, британской джентльмен. Разве они не считают себя с гордостью людьми слова? А? Как только о помолвке будет объявлено официально, он уже не сможет взять свое слово назад. Окажетесь вы нищи или нет. Что бы ни сделал там ваш отец, и что бы ни говорила его мать. Я знаю, хотелось кричать ей. Но я женщина, и я должна ждать. Я ждала, и вот теперь... Стало слишком поздно. Или нет? О, Пресвятая Богородица, помоги мне. Я не думаю, что Малкольм станет винить меня за моего отца или слушать свою мать. Боюсь, ему придется ее слушаться, Анжелика. Вы забыли, что Малкольм Струан тоже несовершеннолетний, каким бы большим тайпеном он ни был. 21 ему исполнится только в мае будущего года. До тех пор она может налагать на него всевозможные юридические ограничения. По английскому закону она даже может объявить помолвку недействительной. Он не был полностью в этом уверен, но это казалось ему разумным и было правдой в отношении французского закона. Она может давить и на вас. Возможно, даже подаст на вас в суд, — добавил он с печальным лицом. Струаны очень могущественны в Азии. Это почти что их родовое владение. Она вполне смогла бы добиться, чтобы вас вызвали в суд. А вы знаете, что люди говорят о судьях? Любых судьях, а? Она могла бы сделать так, что вас приволокут к магистрату. И обвинят в том, что вы кокетка-обманщица, просто нацелившаяся на его деньги, а то еще в чем-нибудь и похуже. Она могла бы нарисовать перед судьей очень неприглядную картину. Ваш отец — игрок и пьяница, к тому же банкрот. Ваш дядя сидит в долговой яме. Сами вы без гроша, искательница приключений. А вы слушали бы ее со скамьи подсудимых, не имея возможности защититься. На ее лице появилось затравленное выражение. — Откуда вы узнали про дядю Мишеля? — Кто вы? — Никакого фокуса тут нет, Анжелика, — небрежно ответил он. — Сколько французских граждан живет в Азии? — Немного. Второй такой, как вы, вообще нет. А люди любят сплетничать. Что до меня, то я Андре Понсен, китайский торговец, японский торговец. Меня вам нечего бояться. Мне от вас не нужно ничего, кроме дружбы и доверия, и я хочу вам помочь. Как? Мне ничто не поможет. Нет, это не так, — мягко возразил он, внимательно наблюдая за ней. Вы ведь любите его, не правда ли? Дай вам шанс, вы были бы лучшей женой, какую может пожелать себе мужчина. Разве нет? Да, да, конечно. Тогда подтолкните его, очаруйте, убедите его любым способом, каким сможете, официально объявить о вашей помолвке. Возможно, я смогу подсказать вам что-нибудь, направить вас. Теперь, наконец, он видел, что она по-настоящему слушает его, действительно его понимает. Мягко он нанес свой «coup de grâce», мудрая женщина. А вы, мудры, столь же, сколь и прекрасны, вышла бы замуж быстро, очень быстро. Примечание. «Coup de grâce». Последний удар, которым рыцарь в поединке добивал противника, чтобы избавить его от мучений. Французский. Конец примечания. Струан читал. Масляная лампа на столике у кровати давала достаточно света, дверь в ее комнату была приоткрыта. Его постель была удобной, и он с головой ушел в книгу. Его шелковая ночная рубашка подчеркивала цвет его глаз. Лицо все еще оставалось бледным и худым. Даже тени былой силы не было в нем. На столике рядом с лампой стоял снотворный настой. Тут же лежали его трубка, табак и спички. Стоял еще один стакан с водой, в которую добавили немного виски. «Это пойдет вам на пользу, Малкольм», — сказал ему Бэбкот. Лучшего лекарства на ночь для вас сейчас не найти, только разбавляйте побольше. Это лучше, чем опиумная вытяжка. Без нее я не могу уснуть всю ночь и чувствую себя ужасно. Сегодня уже 17-й день после ранения, Малкольм. Вам пора остановиться, остановиться по-настоящему. Плохо, если для сна вам будет необходимо лекарство. Лучше всего прекратить принимать его навсегда. Я уже пробовал сделать это раньше, и ничего не получилось. Я брошу его пить через день или два. В комнате было тихо и уютно. Тяжелые занавеси на окнах были задернуты на ночь. Мирно тикали красивые швейцарские часы. Время близилось к часу ночи. Книгу «Убийство на улице Морг» Эдгара Аллана По сегодня утром ему принес почитать Дмитрий. Струан был так поглощен своей книгой, что не слышал, как входная дверь в ее комнату открылась и закрылась. Не слышал, как она на цыпочках прошла через комнату. Не видел, как она на мгновение заглянула к нему, потом исчезла. Через секунду раздался едва слышный щелчок. Закрылась дверь ее спальной. Он поднял глаза, напряженно вслушиваясь. Уходя, она сказала, что заглянет к нему, но если он будет спать, будить его не станет. Или, если она слишком устанет, отправится прямиком в постель, тихо, как мышка, и увидится с ним утром. Книга лежала у него на коленях. С усилием он сел прямо и свесил ноги через край кровати. Это он еще мог вынести. Но не встать. Встать ему пока было все так же не под силу. Сердце тяжело стучало в висках. Он почувствовал тошноту и лег. И все же немного лучше, чем вчера. «Нужно пытаться, чтобы не говорил Бэбкот», — угрюмо сказал он себе, потирая живот. «Завтра попробую снова три раза. Может быть, оно и к лучшему, что я не могу встать. Я бы захотел быть с ней». Господи, помоги мне! Я бы не смог без этого. Когда боль немного улеглась, он опять взялся за чтение, радуясь, что книга у него под рукой. Но теперь она уже не так занимала его. Мысли разбредались, и его разум принялся смешивать прочитанный рассказ с картинками, в которых ее готовились вот-вот убить. Кругом какие-то трупы, он бросается, чтобы защитить ее, картины сменяют одна другую, становясь все более эротическими. Через некоторое время он отложил книгу, отметив страницу закладкой, которую она ему подарила, закладкой из ее дневника. Интересно, что она пишет в нем? Я знаю, она ведет записи так же регулярно, как и любой другой. Обо мне и о ней? О ней и обо мне? Теперь он чувствовал огромную усталость. Его рука потянулась к лампе, чтобы увернуть фитиль, и остановилась. Маленькая рюмка со сном внутри манила. Его пальцы дрожали. Бэбкот прав. Это мне больше не нужно. Он решительно потушил свет, откинулся на спину и закрыл глаза, вознося молитву о ней, о своей семье, о том, чтобы его мать благословила их, а потом о себе. О, Господи, помоги мне выздороветь. Мне страшно. Очень страшно. Но сон не шел к нему. Когда он поворачивался или пытался устроиться поудобнее, боль прорезала внутренности, и он тут же вспоминал Токайда и Джона Кентербери. Он завис в какой-то тяжкой полудреме. Мозг его гудел от прочитанного. Жуткая, леденящая кровь начала. А какова будет развязка? Добавляя сюда всевозможные картины, все новые и новые, некоторые злые, некоторые прекрасные, некоторые совсем живые, любая попытка поменять положение расцветала на них багровыми пятнами боли. Время шло. Минул час или несколько минут, он не мог сказать точно. И тогда он выпил эликсир и блаженно расслабился, зная, что скоро будет парить в воздухе, на тонком прозрачном газе. Ее рука на нем, его рука на ней, там, на ее груди, везде. Ее руки в ответ столь же опытны, столь же желанны. Не только руки.